Однако Нанос так и не услышал ничего, кроме продолжающегося шипения и гула, говоривших лишь о том, что станция по-прежнему исправно работает. Раскрыв глаза, он увидел, что Сафонов все так же лежит на полу, а склонившийся над ним Ярчук зачем-то трогает мэра за горло. «Наповал!» — произнес кто-то рядом. Нанос оглянулся, это был Киркин. «Что наповал?» — не понял юноша. «Борисыч наповал уложил этого гада. Одним выстрелом, на бегу. Мастерство не пропьешь». «Так это Ярчук стрелял?» Наконец дошло до парня. «Он убил его, что ли?» «Убил, убил, можешь не волноваться. Отбой!» Лишь тогда, словно все только и дожидались этой команды, оставшиеся собаки и люди двинулись к установке. Завидев сородичей, Сейд сразу отбежал к ним, однако Нанос все-таки подошел к нему и потрепал большую круглую голову пса. «Молодец, Сейдик, умница! Если бы не ты, нас бы всех уже не было, и не только нас!» «Ерунда!» — ответил мохнатый друг. «Ярчук все равно бы выстрелил!» «Неизвестно, кто бы выстрелил первым», — перешел на мысленную речь юноша. «И даже если бы это сделал Ярчук, то попал бы он или нет, а ты позволил ему подойти ближе». «Все равно ерунда. Мне это было совсем нетрудно». «Ну-ну, скромняга», — вдруг засмеялся Нанос. «Тебе и весь мир, наверное, спасти нетрудно. Легохонько так». «Смотря для кого спасти», — посмотрел вдруг пес на бывшего хозяина прозрачными морошковыми глазами. «Ты ведь помнишь, о чем мы говорили? Если бы я сейчас не остановил этого человека, и взрыв бы случился, то людям бы стало плохо. Зато хорошо стало бы нам. Не лично нам четверым. Мы бы, скорее всего, тоже погибли. Я имею в виду наше племя». Нанос ожидал, что Сейд добавит еще Снежку, наших будущих щенков, но тот не стал продолжать. Однако и без этого юноше сразу стало как-то неуютно, словно он чем-то провинился перед своим четвероногим другом. «Вам же и так неплохо», — будто оправдываясь, сказал Нанос. «Разве нет?» «Неплохо, но было бы еще лучше. Хотя...» Сейд определенно задумался, приняв свою излюбленную каменную позу. Сам немного подождал, но потом все же не вытерпел и спросил... «Что? Продолжай!» «Ты знаешь, оказывается, все не так просто. Да, моему племени стало бы лучше, пусть не прямо сейчас, а со временем. Но лично мне лучше бы не стало, даже если бы я выжил». «Почему?» — от изумления вслух выкрикнул Нанос. «Потому что плохо бы стало тебе, Наде, да и другим хорошим людям. Странно, но я будто чувствую себя и членом вашей стаи тоже. Как ты говоришь, легохонько». Нанос почувствовал, как на глаза выступили слезы. Ничего больше не говоря, ни вслух, ни мысленно, он присел перед Сейдом на корточки и, обняв его здоровой рукой, уткнулся лицом в мягкий, теплый мех. А когда снова отнял лицо, верный друг тоже молча лизнул его в щеку мокрым шершавым языком. Затем парень поднялся на ноги и направился к лежавшему навзничь Сафонову, возле которого столпились уже и все остальные. Тут же подошла Надя и взяла любимого за руку. Ладонь девушки была холодной и едва заметно дрожала. Нанос ободряюще сжал ее пальцы, и Надя прижалась к нему чуть плотнее. Мэр был определенно мертв. Его остекленевшие глаза смотрели высоко-высоко вверх, словно куда-то в самое небо, сквозь все бетонные и металлические потолки и перекрытия. Казалось, в мгновение смерти он именно там увидел то, что так долго искал, чего ему так не хватало в жизни. Начальник гарнизона, который до этого замерев глядел на бывшего соратника почти таким же немигающим взглядом, словно наконец-то опомнился, дернул головой, наклонился и сверху вниз провел ладонью по лицу Сафонова, закрывая ему веки. «Уберите», — бросил он, обернувшись к охранникам. А когда двое мужчин в черной форме, взяв мертвое тело за руки и за ноги, унесли его в сторону, отыскал взглядом собак и спросил: «Вы готовы?» «Что, прямо сейчас?» Сам не зная почему, удивился Нанос. «А что, у нас много лишнего времени?» Сведя брови, резко глянул на него Ярчук. Юноша, злясь на себя за очередную глупость, раздраженно замотал головой и, мысленно обращаясь к собакам, повторил вопрос начальника гарнизона. «Вы готовы?» «Готовы!» Без промедления ответил Сейд, и все четыре пса подошли к решетчатому кубу установки. Ярчук открыл сделанную из таких же, что и стены куба, железных прутьев дверь и пропустил внутрь собак. «Что нам делать дальше?» — спросил Сейд. Он обратился, по-видимому, не только к Наносу, потому что начальник гарнизона сразу стал объяснять. «Вам, конечно, садиться в кресло не обязательно. Располагайтесь как удобно, можете просто лечь на пол. Я сейчас включу питание, но вы пока... думайте о чем-то нейтральном. Подождите, пока мы уйдем подальше». «А какой у нее радиус действия?» — спросил вдруг молчавший до этого Гор. «Насколько далеко нам нужно уйти? Опять же, если мы уйдем слишком далеко, то не почувствуем, выполняет ли данное устройство свои функции должным образом». Забыв, видимо, рассказ Наноса о том, что Гор был когда-то инженером, и не ожидавший от бывшего варвара такой речи, начальник гарнизона невольно вытаращил глаза, и даже челюсть у него поползла было вниз. Впрочем, Ярчук быстро опомнился и сказал: «Вопрос хороший. В прошлые разы, когда операторами были люди, радиус ощутимого действия составлял около полукилометра, то есть ментальное поле заходило почти за весь периметр. Что получится теперь, неизвестно, но хотелось бы, чтобы действие установки ощущалось не только внутри периметра, но и за стеной. Поэтому давайте вернемся к туннелю и отойдем по нему еще метров, скажем, на 200». «А что будет, если вообще не уходить?» — спросил Нанос. «Если установка заработает хотя бы в половину той мощности, что она работала с людьми, то в лучшем случае потеряешь сознание, а в худшем — сойдешь с ума. Мы, правда, специально таких экспериментов не ставили, но одного работника случайно зацепило, когда он был в реакторном зале. Каким-то образом прошляпил предупреждение. Так его потом психиатры с месяц выхаживали, думали сперва, что крышу парню снесло напрочь». «Как мы узнаем, что вы отошли на безопасное расстояние?» — задал резонный вопрос Сейд. Начальник гарнизона задумчиво сдвинул брови, но они почти сразу же опять разошлись, и Ярчук подозвал одного из охранников. Когда тот подошел, Олег Борисович взял у него рацию и показал ее собакам. «Вот, я включу ее на прием. Когда мы отойдем на безопасное расстояние, я об этом скажу, а вы услышите. Чтобы ответить, нужно нажать вот эту клавишу, хотя, как вы своими лапами-то. Впрочем, ничего отвечать и не нужно, просто начинайте работать. Для первого раза долго не надо, хватит пары минут». «Мы не измеряем время, как вы», — мотнул головой Сейд. «И нам нечем это сделать. Отмерьте сейчас эти минуты, мы запомним, сколько это». «Хорошо», — кивнул начальник гарнизона и поднял запястье с часами. «Время пошло!» В течение этих двух минут все собравшиеся возле установки замерли, словно время и вовсе остановило свой ход. Нанос даже поймал себя на том, что, вздохнув, невольно задержал дыхание. А еще он почувствовал, как напряглась в его ладони Надина рука. Похоже, не дышал это время не только он один, поскольку, когда Ярчук сказал «стоп», парень даже сквозь шум услышал, как многие с облегчением выдохнули. Начальник гарнизона подошел к установке Потапова и положил в одно из кресел рацию. «Все, не будем терять времени», — обернулся он к остальным. «Быстро уходим». Но потом он еще раз глянул на собак и спросил: «Вы готовы? Все в порядке?» «Да, готовы», — ответил Сейд. «Только мы хотим уточнить, о чем именно мы должны будем думать, чтобы установка заработала как надо». «Неважно, что конкретно вы будете думать, это скорее должны быть даже не мысли, а чувства. Вы должны внушить страх. Неодолимый панический ужас должен накрыть каждого, кто окажется в радиусе действия установки. Любой, подвергшийся этой ментальной атаке, должен хотеть одного — бежать без оглядки как можно дальше отсюда. Понятно? Все четыре собаки одновременно кивнули, зашли друг за другом в клетку и, словно собираясь поспать, дружно улеглись там на пол. «Пошли!» — мотнул головой Ярчук и первым направился к железной лестнице, по которой они недавно спустились сюда. Новосельцев что-то коротко приказал двоим охранникам, и те, снова подхватив труп Сафонова за руки и за ноги, последовали за начальником гарнизона. Нанос невольно попятился, хотя места и без того хватало. И все равно он дождался, пока мужчины донесли свой груз до лестницы. И лишь когда они миновали нижний пролет, сказал Наде: «Пойдем, легохонько». Девушка кивнула, и они, так и не разжав ладони, тоже отправились к выходу.